чтобы сразить демона Хираньякшу, Вишну воплотился на земле в виде огромного вепря. Уничтожив демона, он забыл о своей божественной природе, завел самку и наплодил поросят. И сколько боги ни старались, они не смогли уговорить Вишну оставить тело вепря и вернуться на небеса. Он полностью отождествился с телом кабана и был вполне счастлив. Тогда боги послали на землю Шиву, и он был вынужден убить вепря своим трезубцем, чтобы освободить Вишну из плена Майи. Вишню, выйдя из тела кабана, посмотрел на него со стороны и рассмеялся, сказал: «Поистине, велика сила Майи». Это была притча Рамакришны. Меня зовут Саварижик, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве, международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные йога-курсы и платное углубленное изучение йоги, потому что преподавателем на русском и английском языке.